Необходимо призвать женщин. Необходимы совместные усилия мужчин и женщин для выдворения на земле порядка, установления мира и создания условий мирного сожительства и культурного строительства. Никто, кроме женщин, в этом помочь не может. Современный культурный водитель человечества Николай Константинович Рерих в своей статье «Женскому сердцу» говорит: «Когда в доме трудно, тогда обращаются к женщине. Когда более не помогают расчеты и вычисления, и взаимное разрушение достигает пределов, тогда приходят к женщине. Когда злые силы одолевают, тогда призывают женщину. Когда расчетливый разум оказывается бессильным, тогда вспоминают о женском сердце. Истинно, когда злоба измельчает решение разума, только сердце находит спасительные исходы. А где же то сердце, которое заменит сердце женское? Где же то мужество сердечного огня, которое сравнится с мужеством женщины у края безысходности? Какая же рука заменит успокоительное прикосновение убедительности женского сердца? И какой же глаз, впитав всю боль страдания, ответит и самоотверженно, и во благо? Не похвалу женщинам говорим». Николай Константинович Рерих, «Твердыня пламенная». В настоящем кратком обращении к женщинам мы не имеем возможности пространно доказывать всю несправедливость лишения женщин тех прав и привилегий, которыми обладают мужчины. Сторонникам женского бесправия и предвзятого мнения о низшей природе женщины, ее неспособности к знанию и исполнению тех обязанностей, которые выполняются мужчиной, можно рекомендовать прочесть превосходный труд английского философа Джона Стюарта Милля о подчинении женщин. Тем не менее, небольшая выдержка из этого превосходного труда ниже следует. Цитата. «Мнение в пользу существующей системы подчинения женщины мужчине чисто теоретического свойства. Иной системы никогда испробована не было. Следовательно, практика, подкрепляющая теорию, никогда не существовала и не может служить доказательством ее целесообразности. Во-вторых, принятие системы неравноправности никогда не было плодом обсуждения или предвидения, основанного на убеждении, что таким путем легче достигнуть общего благополучия. Система эта возникла в то время, когда человечество, будучи еще в младенческом состоянии, оценивало женщину соответственно ее мускульной силе и ввиду слабости последней подчинило ее мужчине. Таким образом, закон застал женщину уже в подчиненном состоянии. Законы и системы начинают обыкновенно с того, что признают отношения, уже существующие, и, обращая случайный факт в законное право, создают такие формы общества, при которых правильное и законное оберегание прав становится на место прежнего произвола. Те, которых закон застал в состоянии подчинения, делаются уже обязанными подчиняться. Таким образом, первоначальная форма рабства, происшедшая от подчинения слабого сильному, превратилась в учреждение, признанное законом. Конец цитаты. Несмотря, однако, на столь бесправное положение женщины, она во все времена существования человеческого общества всегда оказывала известное влияние на жизнь и развитие человечества, на его нравственный облик. Недаром поэтому в древних еврейских писаниях женщина называлась Айша, что значит «душа». Именно женщина есть душа человека, душа народа. Какова женщина? Душа народа. Таков народ. Унизив женщину, человек убил свою душу, унизил себя и свой народ. Это влияние женщины, несмотря даже на ее бесправие, вытекает из природных свойств характера женщины, являющегося дополнением характера мужчины. Но если бы женщине была предоставлена возможность свободно проявлять лучшие качества своей души, если бы ее сердечность, отзывчивость, мягкость, стремление к правде и справедливости, любовь, сострадание и миролюбие производили свое влияние не только на окружающую ее среду, но влияли бы на законодательство, на дипломатию и политику, то разве человечество дошло бы до того звериного состояния, в котором оно находится сейчас? Когда вооруженные до зубов народы и государства, поделившись на группировки самыми свирепыми способами, уже истребляют друг друга и каждую минуту готовы начать это взаимоистребление в мировом масштабе. Человечество стоит на краю бездны. Спасти его от падения в эту бездну может и должна женщина. Ей дана эта трудная возможность и эта великая роль. В трудные времена и в трудных обстоятельствах только женское сердце может подсказать мужчине правильное решение и правильный выход из затруднения. Никогда обращение к женскому сердцу не было безрезультатно. Не будет оно без результата и на этот раз. Вывести мировой корабль из того бедственного положения, в котором он находится, не может одна половина человеческого рода. Это можно сделать соединенными усилиями мужского и женского начал. Мы не призываем женщин к борьбе с мужчинами и к отнятию у них власти. Мы против того, чтобы то влияние, которым пользуются мужчины, перешло полностью к женщинам, ибо это привело бы к такому же нарушению закона равновесия начал, какое существует сейчас. Мы призываем женщин к совместной работе и сотрудничеству с мужчинами во всех сферах человеческой жизни. На это могут возразить. Как же сотрудничать с мужчинами, если они этого не желают? Возражение вполне понятное, но осуществление в подобных условиях сотрудничества, хотя затруднительно, но для женщин, возможно. Нет сомнения, что пройдет время, пока ревнивый к своей власти мужчина призовет к сотрудничеству с собой женщину. Ее сотрудничество должно начаться немедленно, не ожидая того, когда мужчина позовет ее. Пусть каждая женщина, до которой дойдет настоящий призыв, проникнется сама этими идеями и начнет проводить их в жизнь. Пусть она твердит своему мужу и возлюбленному, своему отцу и брату о необходимости восстановления равновесия и призыва к делу водворения в мире мира женщин. Пусть твердит им об этом при всяком случае, и утром, и вечером, и днем, и ночью. Постоянными, нежными, но настойчивыми касаниями пусть внедряет в его сознание эта мысль. Пусть жены министров, дипломатов, политиков и других государственных деятелей проникнутся этими мыслями в особенности. Пусть писательницы и журналистки пишут об этом в газетах и журналах. Пусть говорят об этом на женских собраниях, съездах и конгрессах. Только таким общим усилием всех женщин спадет пелена с глаз мужчин и изменится вековая несправедливость, предвзятое о женщинах мнение. Только тогда, когда спадут последние оковы рабства с половины человеческого рода, человечество получит могучий толчок и огромный прилив свежих сил, которые укажут выход из затруднений и путь к спасению. Пусть настоящий призыв найдет отклик во всяком чутком женском сердце, и пусть огнем своего сердца она зажжет огонь сердца мужчины, чтобы своим совместным сердечным сотрудничеством они могли спасти мир от угрожающих ему катастроф и бедствий. Да будет так.